Сильвана продолжала воевать с многочисленными застежками и пуговицами. Полное одеяние рейнджеров снять было лишь чуть-чуть проще, чем рыцарский доспех, поскольку оно давало почти такую же защиту. А немертвая эльфийка свой личный комплект брони еще и усилила по мере возможностей. Все равно лишний вес обмундирования теперь не представлял для нее каких-либо проблем. К тому же большей частью ее внимания прочно завладел Илридан, который на обнажающуюся перед ним девушку не отреагировал вообще никак. Ну, если только огненные глаза чуть-чуть увеличились в размерах и стали интенсивнее гореть. А в остальном он все так же непоколебимо сидел в позе лотоса, но и не сбежал, чего, признаться, эльфийка изрядно опасалась. Поколебавшись, Сильвана решила, что это какая-то непонятная ей игра. В конце концов, кто их знает, какие там сексуальные обычаи существовали у ночных эльфов несколько тысяч лет назад. Никто не смеет меня игнорировать, решительно заявила первая красавица Кельталоса, наконец отбрасывая в сторону скрывающие ее тело зачарованные тряпки. Посмотрим, насколько хватит твоей выдержки. Глава 50. Зевающий гоблин чуть не вывихнул себе челюсть, когда дверь, перед которой он караулил уже очень много времени, наконец открылась. В следующее мгновение он отлетел к противоположной стене, окутываясь черным дымом. Спустя несколько считанные мгновения на его месте уже была неотличимая от оригинала боевая марионетка. Небольшой диванчик, на котором он сидел, сам собой отъехал в сторону. В процессе с него свалилась Фель, отчаянно пытающаяся натянуть на место задранную едва ли не выше головы юбку. Впрочем, изменился и тот, кто безуспешно пытался выйти из помещения. За ручку двери держался обычный светлый эльф, чье лицо оказалось напрочь лишено каких-либо особых примет. А вот обратно в недра женского общежития отшатнулось уже существо, похожее на выходца из преисподней больше, чем большинство настоящих демонов. «Ты!» — прорычала тварь, за спиной которой сгустился в два больших кожистых крыла сам первородный мрак. «Я должен был догадаться». Со всего размаху припечатала себя по шлему управляемая магией кукла, вызвав гулкий звон. Кто же еще мог издавать такие звуки на весь дирижабль в течение целых 7 часов и притом не сделать ни единого перерыва? Сильвана то там хоть живая осталась, хотя да, вопрос некорректный, функционирующая. Илридан смутился и обернулся. Затуманенный взгляд бывшей главы рейнджеров, лежащий поперек ближайшей кровати и частично свешивавшийся на пол, пялился куда-то в потолок. Впрочем, она слегка приподняла голову, чтобы лучше видеть происходящее у двери. Вероятно, на одних рефлексах, поскольку реагировать адекватно или вообще хоть каким-нибудь образом определенно не могла. Вопреки расхожим представлениям, у нежити тоже были свои пределы выносливости. К тому же у обладающих разумом ее представителей усталость могла быть не только физическая, но и моральная. Просто утомить ее обычными методами, это надо хорошо постараться. «Очень хорошо, мы сильно шумели», — задал вопрос великий чернокнижник, сканируя окружающую местность при помощи магии, находя очень большое количество живых существ, спящих. Нападать на него, похоже, никто не собирался. А если бы у кого-нибудь и было это желание, то он мог реализовать его раньше, чем он пришел бы в сознание, или раньше, чем Илридан закончил бы с самыми неотложными делами. Ну, не то чтобы очень, пожал плечами гоблин. Просто мне стало интересно, кто же это настолько занял Сильвану, что она не выходит из оккупированной жилплощади столько времени, и законным обитательницам этого места пришлось ночевать на кухне. Хотел пожать руку, направить на всякий случай к целителям и взять на заметку, как особо эксклюзивный кадр. Ну жми. Илридан практически полностью утратил демонические черты, приняв облик среднестатического ночного эльфа, только с закрытыми повязкой глазами. Хотя я бы предпочел крепкие объятия. Дружеские, подозрительно уточнил Тимон, на всякий случай отлетая подальше. Я бы сказал братские, решительно рубанул воздух рукой охотник на демонов. Но брат у меня, увы, есть. Хотя лучше бы и не было. По вышеупомянутой причине этот термин считаю в данной ситуации неприменимым и крайне ругательным. Да, кстати, не представишь меня своей спутнице? Алиса – это пудинг. Пудинг – это Алиса. В свойственной себе манере брякнул полную галиматью гоблин, опуская на пол и убирая марионетку обратно в свернутое пространство. Может, пройдем в более подходящее для разговора место? Лишних ушей нет и здесь. Все же к себе на дирижабли я не брал кого попало. Просто там удобнее вести дела, чем посреди коридора. После той проклятой камеры мне даже в общественном туалете вполне себе комфортно будет. Илридан глубоко втянул в себя воздух. Свобода. Вот оно, счастье. Проклятие, а я ведь уже не верил, что получится. Действовал почти полностью по инерции. Ну и еще чтобы чем-нибудь время занять и ощущение надвигающегося конца перебить. Так, вы чего, друг друга знаете? У Фель довольно легко получилось опознать, кто перед ней. Охотники на демонов не те персоны, чтобы их нельзя было пересчитать на пальцах. Собственно, только двое их и осталось. Если, конечно, где-нибудь в глуши еще подобные халхюку-реликты не сохранились случайно. Конечно, радостно кивнул эльфийке великий чернокнижник, сейчас готовый полюбить весь мир, и может быть даже не один. Как я могу не знать своего лучшего и любимого ученика, одного из многих, с кем поделился своими силами и единственного, оказавшегося достойным их, таланта и гения, с которым отныне и вовеки буду советоваться по всем важным вопросам, так как он доказал свое право указывать мне, что делать. Ну, ты еще громче ори, недовольно буркнул гоблин, а после цапнул охотника за демонов и куда-то быстро потащил. Авось еще не весь дирижабль проснулся, и на земле тебя могли случайно не расслышать, ученика. Фель помотала головой и села обратно на диванчик, с которого минутой раньше свалилась. Но ведь лучший ученик Иллидана предателя, это наш первый король, померший от перенапряжения в процессе создания магического источника. Сильвана, очевидно от громких звуков относительно оклемавшаяся, со второй попытки смогла занять на кровати правильное положение. Ох, то-то мне сразу показалось, ощущается в них чего-то общее, знаешь, златокудрая, а я сейчас пришла к очень интересному выводу. Какому? Подозрительно посмотрела на нее Фель. С момента развала древней империи ночных эльфов мужики непоправимо деградировали. Тяжело вздохнула бывшая глава рейнджеров. Слушай, ты не знаешь, в Академии Долорана кто-нибудь серьезно магией времени занимается? Если там есть такие исследователи, и они пережили войну, в Лордеране я создам им все условия для долгой и плодотворной работы. Целый институт отгрохаю. Но почему он мне ничего не сказал? Почти взвизгнула волшебница. Знаешь, это для женщин важно, пытается затащить их в постель великий древний король или мерзкий вонючий гоблин. Пожала плечами умудренная жизнью и смертью Сильвана. А вот мужикам без разницы. Даже если он мерзкий вонючий гоблин, то все равно наделяет себя таким апломбом, словно он великий древний король. Я определенно открыл для себя новые значения слова паранойя. Задумчиво сказал пару часов спустя Тимон, наблюдая в окно за передвигающимися внизу деревьями. Выращенные на основе обычных елок вполне живые и даже частично разумные исполины почти маршировали, при помощи цепляющихся за почву корней синхронно переползая на новое место. Мне кажется, или в этом городе питающихся силой природы конструктов разнообразного хозяйственного и боевого назначения больше, чем жителей, тебе не кажется? Спокойно проинформировал его Халхюк. Я расспросил кое-кого из наших гостей, решивших не возвращаться к сородичам. Половина энергии, собранной от лежащих в магическом сне мужчин, шла на нужды главного храма, якобы за тем, чтобы поддерживать в нормальном состоянии природу, чрезмерно напрягающуюся из-за наличия крупных поселений в местных лесах. Вот только почему-то нет особых отличий между местными заповедными дебрями и произрастающими на соседнем континенте чащами. Зато в столице находятся многие сотни живых деревьев, служащих жилищами, мастерскими, храмами и даже трудящихся на тяжелых работах. И все они подчинены Верховной Жрице и ее консорту. Что-то не похоже, чтобы они держали постоянную связь хотя бы с парой сотен деревянных исполинов, заметила Фель. Я бы такое обязательно почувствовала. Скорее всего, у них ментальная связь с парой священнослужителей высоких рангов, а те в свою очередь передают в главном храме приказы рядовым жрецам, которые и командуют конструктами на местах, пояснил патриарх ледяных троллей. И конечно, вся цепочка связана насмерть магическими клятвами, исключающими возможности их бунта, а от свержения действующей власти грубой силой ее охраняют как раз таки эти самые живые деревья. И тут они куда более опасны, чем в любых других регионах страны. Да, здесь, в тени от мирового древа, даже мне кажется, что из-за огромного количества подходящей для магии природы энергии можно сразиться хоть с архимагом. Задумчиво пробормотал Эфель. А ты и наш гость себя нормально чувствуете? Нет такой слабости, как в том проклятом подземелье. Мне хорошо, кратко откликнулся Иллидан, оторвавшись от медленно смакуемого бокала с вином. Седьмого за последние полчаса, сидевшая на коленях у великого чернокнижника Сильвана смотрела на них крайне неодобрительно, но вырвавшийся из многотысячелетнего заточения колдун не обращал на это никакого внимания, был слишком занят испытываемыми им ощущениями и давным-давно забытым вкусом. Все-таки тут под корнями этой мерзкой зеленой пакости скрытый источник моей силы. Она поглощает большую часть идущей оттуда магии, но далеко не всю. К счастью, у нас есть несколько экспериментальных подземных миноукладчиков, способных добраться до него незаметно для окружающих. И с поставленной задачей они обещают справиться в течение 6 часов. Хихикнул гоблин, довольно потирая руки. Знал, что пригодятся, и потому не пожалел выделяемых их изобретателю средств. Вряд ли бы ночные эльфы спокойно отнеслись к попыткам срубить и выкорчевать их главную святыню. А да, Терент и Малфуриона от такого зрелища удар бы хватил. Расплылся в многообещающей и крайне недоброй улыбке самый талантливый чернокнижник этого мира. Ничего, предателям еще предстоит полюбоваться на это зрелище потом, когда мы разберемся с демонами. Может быть, лучше все же убить их сейчас? Задал в пространство вопрос гоблин. Я и Халхюк разработали с 10 шаблонов для устранения крайне проблемных персон. Ядом их не проймешь, а удар в спину отразит постоянно действующая магическая защита, но есть же и другие методы. К примеру, можно пригласить их снова к нам в гости, предварительно поднявшись повыше, а потом на середине подъема просто подорвать лифтовую платформу, в полое дно которой мы натолкаем первоклассного динамита. Взрыв нескольких центнеров взрывчатки прямо под ногами и последующее падение с большой высоты имеет шансы вывести из строя даже архидемона, а будет мало. Добавим сверху точечно ковровым бомбометанием. Возродиться же в источнике вечности им помешает Илледан. Да, если удастся сделать оттуда боковой отводок, я смогу перехватить управление над своим шедевром. Кивнул наслаждающийся свободой и полноценной жизнью волшебник. Но лучше все-таки с этим повременить до окончания схватки с демонической армией. Мой брат и моя бывшая возлюбленная все-таки очень сильны. И сейчас в их руках сосредоточено управление большей частью нашего народа, сконцентрировавшего в столице все свои силы. Эх, как мне хочется бросить все и просто уйти. Гори она огнем, это столица, вместе со всеми природопоклонниками, ее населяющими. Неблагодарные уроды, сектанты, фанатики и потомки фанатиков. Начавшего пьяное буйство великого чернокнижника Сильвана заткнула единственным возможным способом – поцелуем. Нет, в принципе, другие методы прервать его горькие излияния тоже имелись, но они были вовсе небезопасными. «Может, нам начать прятать спиртное?» – предложила Фель. «До подхода демонов по предварительным сведениям еще 3 дня. Спится за это время вроде бы тяжело, но я в талант и потенциал самого Илледана верю. Найдет», – вздохнул гоблин. «Не у нас так на земле», наплевав на риск обнаружения, а не найдет, так сварит при помощи алхимии из всякой попавшейся под руку дряни. Имитировать самогонный аппарат при помощи одной только магии даже я могу, чего тут сложного. Фух, оторвался от первой красавицы Кельталаса великий чернокнижник, которого очень длительное заключение сделало готовым к тому, чтобы со смирением принять большинство недостатков у представительниц противоположного пола. К тому же, когда он наконец сумел более-менее восстановить управление всем своим телом, что-то предпринимать было уже поздно. Решительно взявшаяся за дело Сильвана получила полный контроль над одной очень важной его частью несколько раньше. И даже поза лотоса ей не помешала. Вино мне нисколько не вредит, тем более я от него почти не пьянею, а только наслаждаюсь вкусом. Ведь алкоголь — это яд, а уж к ядам то тела всех охотников на демонов невероятно устойчивы. Всех, вздохнул Халхюк и посмотрел на основателя своего ордена, всех 2, кроме нас других уже и не осталось, будут и новые. Пожал плечами ночной эльф, устраивая на своих коленях Сильвану как можно удобнее, только немножечко другие. За время моего заточения, чтобы не свихнуться, мне много теоретических разработок всесторонне обдумать пришлось. Полагаю, в изменившие нас ритуалы будет целесообразно внести ряд улучшений. Ладно, это потом. Сначала надо как-то пережить нашествие демонов. Угу, кивнул гоблин. Большая часть моих десантников уже строит укрепления на окраине города, куда местные согласились допустить чужаков, пусть и с некоторым скрипом. Жаль, что мины нельзя установить раньше времени. Запас их, увы, ограничен. А с какой стороны предпочтут навалиться на город эти твари, предсказать просто невозможно. Рядовые демоны — это плохо, но не смертельно даже в очень большом количестве. Снова потянулся к бутылке с вином Илледан. Если они вырежут в столице все живое, я плакать не буду, а уж поваленному мировому древу еще и поаплодирую из безопасного места, при условии, что к созданному мной источнику магической энергии доберутся маги Пылающего Легиона. Они смогут на его берегу максимум быстрее восполнить свой резерв. Чтобы обуздать такую силу и не подохнуть в процессе, нужен великий талант к искусству волшебства, и совершенно точно он есть только у одного из наших противников, Архимонда. Вот его обязательно надо убить или хотя бы временно развоплотить, или придется всем нам эмигрировать в другую реальность. И много времени на это надо, уточнил гоблин, если с риском расщепиться на кусочки, то пара часов, пожал плечами великий чернокнижник. А для полностью безопасного прохода хотя бы год. Чем больше будет потрачено времени на подготовку, тем выше окажутся шансы уцелеть. Оставим вариант с бегством как запасной, фыркнул гоблин. Я так и не побывал в Лордерне, но на карте мира размер этой страны мне нравится. Титул короля в изгнании — это, конечно, тоже звучит неплохо, но не настолько, как действующее обращение, ваше величество. А отсутствие на такой территории нормальных подданных есть явление временное. Как и чем будем моего второго архидемона убивать? Монорадха ты, скорее всего, только развоплотил. Поправил его Иллидан. Он воскреснет рано или поздно. Хаэм, скорее поздно, ведь до этого Кеннариус неплохо его потрепал. Лет через 50, к тому же потом еще и понадобится время на реабилитацию. А Архимонд, он подобно мне не боец ближнего боя, хотя безусловно в нем будет стоить больше любого полка своей армии. Но в первую очередь он невероятно умелый маг. Свернутое пространство засечет, быстро уточнил гоблин. У нас есть несколько экспериментальных бомб, которые несут свою боевую часть не совсем в материальном мире. Свернутое пространство он, увы, обнаружит. Да и с межреальностью должен работать всяко лучше, чем вы. И даже лучше, чем я. Категорично покачал головой Иллидан, с ясно видимой неохотой отрываясь от бокала. Просто в силу опыта. Полагаю, мало кому хотелось сойти с архидемоном в прямом бою, и потому в ловушках он разбираться должен. Будь ты хоть гением, а если внимание чем-нибудь отвлечь, то маневры противника имеешь шансы не заметить. Задумчиво почесал гоблин. Хаэм, а если мы сломаем несколько накопителей энергии, вырвавшаяся оттуда магия, готовые к активации чары скроет, смотря насколько они будут сильны. Пожал плечами охотник на демонов. Но уж это-то не проблема, я смогу наполнить их просто огромное количество, как только будет готова отводка к источнику вечности. Но незаметными такие помехи для архидемона в принципе не сделать. Кто говорит о незаметности? Хмыкнул гоблин. Я собираюсь ломать их об его голову. А если попробовать чары телепортации? Робко предложила Фель. Подобное обычно считается уделом архимагов, поскольку они очень затратны. Но раз с энергией проблем у нас нет, заранее наметим ориентиры, а после перенесем бомбы куда надо. Может сработать, кивнул Иллидан. На поле боя мне показываться нельзя, или ночные эльфы гарантированно ударят нам в спину. Но телепортировать заряды прямиком из ваших трюмов на поле боя почему нет? В том хаосе энергии, который воцарится в разгар сражения, учуять магию своего брата даже Малфурион не сможет. А еще как быстро копают эти ваши подземные миноукладчики, насколько они вместительны, и сколько их есть вообще, зависит от плотности породы и мастерства операторов, которые у нас пока все новички, задумался гоблин. А в чем дело? Если создать замкнутый контур и наполнить его энергией в достаточном количестве, то появится возможность открыть портал. Хрустнул пальцами охотник на демонов. Примитивный и нестабильный, конечно же, я бы даже сказал, не способный никого и никуда переправить целиком, только кусками, вернее мельчайшей пылью и обрывками энергетики, которые боги не соберут воедино. Способ уничтожения бессмертных врагов проверенный, жаль лишь очень сложный. Телепортировать миноукладчики по периметру архидемона. Щелкнула пальцами Сильвана. Прямо в почву, поменяв местами два объема. Так можно, у меня в числе рейнджеров была парочка магов, специализировавшихся на мгновенных перемещениях. Тогда уж наполнить им трубы, а трубы поменять с нужным объемом земли. Громыхнул Халхюк. Чего ограничиваться полумерами? Успеет удрать. Покачал головой Иллидан. Вопреки расхожему мнению, перенос с места на место вовсе не мгновенный. Там, куда готовится телепортироваться маг, возникают характерные возмущения энергии. Почувствовав вокруг себя внезапно возникший контур характерной формы, архидемон гарантированно шарахнется в сторону. О, на этом тоже сыграть можно. Важно, поднял палец вверх гоблин. Однако постепенно заполнение энергией созданного под землей контура можно и не заметить. Продолжал размышлять вслух великий чернокнижник. Во всяком случае, в разгар битвы, если специально искать не будет. Но значит, Архимонда придется как-то удержать на одном месте и отвлечь, задумалась Фель. Хотя бы ненадолго, а то почует. И я как-то сомневаюсь, что он будет передвигаться по полю боя исключительно гусиным шагом или надолго замирать на одном месте. Есть еще один вариант, самый простой и примитивный, а оттого наиболее очевидный для нас и наших врагов. Илридан поднял вверх левую руку, и между растопыренных пальцев заплясала алая молния. Разрушение упорядоченных магических структур, в том числе и тех, при помощи которых архидемоны регенерируют или заставляют свою душу остаться привязанной к реальности и снова облечься плотью. Добиться этого можно, если создать специальное заклинание, которое при соприкосновении с целью вызывает резонансные колебания энергии. «Пламя антимаги», — кивнул Халхюк. «Но сколько я ни старался, я так и не смог научить ему кого-нибудь еще, вернее не смог сделать так, чтобы ученики выжили во время тренировок. Все они просто сожгли сами себя. Да, это сложно». Илридан убрал свои чары и почесал голову. «Я бы даже сказал, не намного проще, чем создать магический источник. Тебе и всем остальных охотникам на демонов я просто вплавил в ауру особый участок. По сути дела, протез, или не имеющий в себе ни частички материи механизм. Он берет энергию и выдает это заклятие. Сколько нужно времени, чтобы снабдить им кого-нибудь еще?» — деловито уточнил гоблин. «Месяцев 6», — развел руками охотник на демонов, — и примерно половина кандидатов навсегда останется инвалидами, а кое-то и вовсе помрет. Однако, вызвать разрушение обеспечивающих архидемонам их бессмертие чар можно и другим способом. Артефактным оружием, делающим то же самое, что и изобретенные мною чары. Изготавливать такое я не умею, но у нас ведь должны были остаться трофеи. Тот здоровенный дрын, который таскал с собой Монрадх, — хлопнул себя по лбу гоблин. Так вот зачем он ему был нужен. Оружие не против слабейших, а исключительно для уничтожения сильнейших. Еще мои мечи, если вам удалось их достать, — кивнул Илридан. Я забрал их у поверженного архидемона еще в пору своей молодости. Хотя ему они скорее служили ножами-кастетами, ладно, это уже детали. Они у вас, сперли. Утвердительно кивнул зеленый коротышка. А как насчет встроенного вооружения архидемонов? Или полубогов? Рога Монардхэ я прихватизировал. Кеннариуса, жаль, не додумался на полезные материалы раскурочить. Одних костей в его туше сколько осталось. А я тебе говорила, — наставительно заявила ему Сильвана, — о сохранении скелета святыни ночных эльфов на самом деле даже и не помышлявшая. Ее интересовала исключительно мягкая и сочная плоть. Частям своего тела можно придавать нужные для разрушения чужеродных магических структур свойства. Из лба Илридана медленно начало прорастать два рога: клыкам, когтям, шипам, да хоть простым кулакам. Но делать это может только сам хозяин. А еще не надо считать этот способ абсолютной гарантией уничтожения противника. Я догадывалась, что будет какой-то подвох, — пробурчала Фель. Иначе вряд ли бы с нами воевали все те же архидемоны, которые уже проиграли в одном конфликте тысячи лет назад. Делающие их бессмертными чары работают даже в поврежденном виде. Просто им нужно больше времени на то, чтобы восстановить своего хозяина. Чтобы прикончить архидемона, надо очень удачно попасть именно по тому участку его энергетического тела, к которому привязано данное заклинание, — развел руками Илридан. Или разрушить все его целиком и мгновенно. Эти твари специально разжираются до своих невообразимых размеров, чтобы сделать подобное практически невозможным. Ладно, у нас есть цели, у нас есть средства их достижения. Маленький гоблин попытался выглядеть зловещим. Получалось у него не очень. А еще у нас есть немного времени на подготовку. Пожалуй, имеется все необходимое для решения поставленной задачи. И если мы с ней не справимся, то будем сами виноваты. Глава 51. Мины. Мины. Кому мины от лучших гоблинских мастеров-взрывотехников? Где-то не так уж и далеко раздавались взрывы и крики, а на окраине столицы темных эльфов маленький зеленый торговец пытался продавать разнообразное оружие и боеприпасы всем желающим. И они даже находились, причем в большом количестве. Вываливаемые на сколоченные из каких-то досок вещи исчезали чуть ли не быстрее, чем из ящиков доставались новые. Предчувствуя по-настоящему кровавую мясорубку, едва ли не каждый солдат пытался запастись каким-нибудь козырем, способным увеличить его шансы. Мины кому? Взгляд гоблина перебегал с одного зеленого лица на другое. Непонятно откуда взявшаяся толпа соотечественников внезапно окружила торговца оружием, и под их пристальными взглядами коммерсант почувствовал себя крайне неуютно. «Ты откуда тут такой взялся, приятель?» — с большим интересом поинтересовался у него Тимон. Вернее, конечно же, его марионетка, в дополнение к обычной амуниции в виде легких и дешевых, но максимально скрывающих тело доспехов, она несла за своими плечами длинный и очень широкий клинок, лишенный какого-либо намека на рукоять. Собственно, о том, что это не щит, можно было догадаться, лишь взглянув на бритвы на острые края. Громадное оружие Манарадха было слишком массивным, а потому пришлось аккуратно его разобрать на части. Новый владелец хотел бы еще больше уменьшить в размерах чужой артефакт, но Иллидан в таком случае не мог гарантировать его работы. «Я от всех и каждого слышал, что посторонним попасть на земли ночных эльфов сложно, а в столицу так и вообще невозможно. Вся торговля ими ведется в паре тройки открытых портов, и даже жаждущих оставить на чужбине свои денежки туристов эти дикари к себе не пускают. А это мое дело, финансовая тайна, между прочим», — огрызнулся продавец оружия, оглядываясь на трех своих помощников. Те проворно достали из-за ящиков уже заряженные мушкеты и сразу сникли, когда их соотечественники в ответ продемонстрировали арсенал, размерами превышающий товарооборот данной торговой точки за последние несколько месяцев. «Ладно, ладно, вижу, вы, парни, серьезные. Стоп, ты летаешь без воздушного шара или порохового ускорителя в штанах? Ой, простите, не признал, господин торговый барон. Колись, давай, предприниматель», — посоветовал гоблину маленький волшебник, машинально приподнявшийся в воздух. «А не то быстро станешь недобросовестным конкурентом». «Да я ни о чем таком даже не думал», — замахал руками торговец. «Вы хоть местную стражу спросите, Сэм звонкий честный малый. Они честно меня ловят на нарушение их законов и когда поймают, посадят в тюрьму. А я честно заплатил их главный набором из ожерелья, броши и пары сережек, чтобы ловили они меня подольше. Скажем, до вечера. Завтра с самого утра опять будут ловить. Ювелирная продукция гномов в этих краях такая редкость. А ведь еще были расходы на таможню, на въезде в город, на подарки храмам, чтобы не оскорбить случайно местные верования. Когда нельзя, но очень выгодно, то можно», — понимающе кивнул Тимон. «И не побоялся ты сунуться в центр войны? Все мои активы вложены в оружие, а на нашем родном континенте спрос неожиданно резко упал», — вздохнул частный предприниматель, хотя до недавнего времени был нереально высок. «Если не продам его вовремя и за действительно хорошие деньги, то просто разорюсь. Куда уж тут деваться? Хорошо, нашел достаточно быстроходный корабль, чтобы вовремя в этот город прибыть. Демоны, конечно, зарезать могут, но кредиторы, как мне кажется, сделают это вернее». «Ладно», — покивал каким-то своим мыслям гоблин. «Так почем, говоришь, твои мины? Специально для вас», — торговец подумал. Потом при помощи целесообразности мысленно разжал сомкнутые у него на горле когти жадности. 50 золотых за ящик, меньше не могу, и так отдаю их по себестоимости. Но только их, беру все», — решил Тимон, подвешивая в воздухе купленный товар, а также весь имеющийся в наличии порох. «Все, народ, я полетел. Покажите этим тварям мастер-класс снайперской стрельбы из обычных крупных и очень крупных орудий. Постараюсь сделать так, чтобы контрстрельбы демоны открыть не смогли, оказавшись по уши в заботах по отражению бреющего бомбардировщика имени меня. Эй, а деньги?» — раздался вслед вопль торговца. «Выпиши мне чек», — донесся с небес ответ, заставивший предпринимателя схватиться за сердце. «Предъявишь к оплате после окончания боя, если еще будет кому. Брошу коммерцию, отращу бороду и уйду в гномы», — принялся биться головой о собственный прилавок гоблин. «Или нет, лучше наращу мускулов, найду большой топор и буду всем врать, что самый настоящий орк, только в детстве много пил, курил и болел. Но, шеф, мы ведь уже перекрыли все затраты минимум вдвое», — осторожно заметил ему один из помощников. «А товара у нас чуть-чуть еще осталось». «Молчи», — последовал командный окрик. «Ничего ты не понимаешь, это ж какие сверхприбыли улетают. Интересно, а кадры этот торговый барон все еще набирает? Наш деловой этикет он явно знает в совершенстве, а судя по скорости роста активов, очень перспективный был бы начальничек». «У нас есть деловой этикет», — хором переспросили все три гоблина-помощника. «Конечно, есть», — посмотрел на своих подчиненных как на умалишенных торговец. «Состоит из целых трех правил. прибыльность действий, эффективность работы, удовольствие от жизни. Хоть без одной из этих составляющих ни один из вас, остолопов, в жизни ничего так толком и не добьется. «Где ты?» – возник в голове гоблина вопрос от Илледана. Великий чернокнижник смог вернуть себе абсолютный контроль над собственноручно созданным магическим источником, а после использовал установившуюся между зеленым коротышкой и своим шедевром связь как мозг для мысленного общения. «Поторопись!» «Людей скоро сметут, тащу хлопушки, чтобы прикрыть их отступление. За те 6 часов, что смогли продержаться их позиции, взятые мною с дирижабля фейерверки по большей части уже успели прожить свою короткую, но яркую жизнь», — ответил Тимон. «Все, не отвлекай. По мне уже зенитный огонь открыли, а нет, не по мне и не зенитный. Это твоя бывшая какое-то заклятие массового поражения колдует. Первой линией обороны эльфийской столицы по какому-то капризу судьбы оказались не стройно стоящие ряды сторожевых деревьев, а палатки и временные сооружения войск Альянса. Видимо, командиры демонов решили, что легче перебить этих противников сейчас, чем потом долго выковыривать их из-за зеленых укреплений. Десяток костяных драконов, меж ребер которых прятался десант в виде большого количества обычных скелетов и нескольких личей, камнем упал с небес в самый центр их лагеря. Одновременно с этим маршировавшие по дороге прямо к главным воротам столицы войска врага четко выполнили поворот налево и ушли в лес. Плотная стена деревьев окружала главный город ночных эльфов со всех сторон. Их периодически рубили, но благодаря большому количеству энергии природы новые дремучие пущи вырастали за считанные годы. Двигаться между чистоколом стволов и сквозь паутину ветвей было бы сложно, и поэтому архидемон просто выжег в нем дорогу для своего войска, зайдя с той стороны, откуда его не очень-то и ждали. Однако войска Альянса достойно встретили относительно неожиданно свалившегося им на голову противника. Джоанна Прадмур лично заморозила одного из костяных драконов раньше, чем из него успел выскочить десант. Не отстал от нее и принц Кельтас, сжегший еще одну пародию на летающего ящера, хоть и не до пепла, но до состояния, в котором мертвые кости уже больше не пытались шевелиться. Их подвиг с относительным успехом попытались повторить другие чародеи, но им пришлось уступить свои лавры танкам. 2 десятка лязгающих броней дворфийских боевых механизмов, внутри которых сидели лучшие расчеты Стальгорна, высыпавших прямо на машины скелетов, банально передавили гусеницами, а после прямой наводкой разорвали их транспорт в мелкую пыль, отделавшись незначительными повреждениями. Замораживающее и разлагающее дыхание костяных драконов оказалось бессильно перед покрывавшими корпус рунами, специализированными на противостояние именно такой угрозе. Изготовлявшие технику для войны с мертвыми мастера предполагали, что против этих передвижных крепостей будут применены как раз-таки эти летающие монстры. Ведь более мелкие и слабые противники уничтожить танк могли лишь при большой удаче или просто невероятном численном перевесе. Относительно успешны оказались лишь личи, чьи заклинания успели убить или покалечить почти 100 солдат, но потом мертвых колдунов, оказавшаяся в самом центре вражеских подразделений, озверевшая пехота банально растащила на клочки. Тем временем свернувший с прямого пути архидемон понял, что его тактические таланты дали осечку. Обычно живые напитанные влагой деревья горят не так уж и хорошо, а здесь они были очень крупные и очень не желающие становиться дровами. Причем последнее оказалось противно их натуре до такой степени, что занявшиеся язычками огня лесные исполины сползали со своих привычных мест и шли чистить морды обидчикам. Друиды телепортироваться в нужную им точку из-за особенностей своего обучения, увы, не умели. Но выбравшаяся из опустевшей тюрьмы Маев легко открывала для магов природы порталы в любую нужную точку столицы и ее ближайших окрестностей. Осталось секретом, кто шел под нож некромантки ради столь энергозатратной магии. Но судя по чистоте, с которой оживали полыхающие деревья и пытались задавить собою врагов, жертвенный алтарь должен был едва ли не утонуть под слоем покрывшей его крови. Демонов и нежить, конечно же, не получилось остановить разнообразными и многочисленными пакостями из арсенала магии природы. Однако они существенно замедлили их передвижение и дали людям время, чтобы перевязать раны и подготовиться к отражению атаки. Заодно ближайшие сторожевые конструкты, превосходящие обычные оживленные магией деревья как дракон-крокодила, начали стягиваться к их позициям. Однако игры в одни ворота у ночных эльфов не получилось. Архимонд смог запеленговать один из порталов Маев, перебить отряд вышедших оттуда друидов раньше, чем они сделали свое дело, и даже запустить в него террор-группу. Диверсанты полегли все, однако смогли навести изрядного шороху и, самое главное, умудрились тяжело ранить саму некромантку. Какой именно урон получила эта ведьма союзникам никто не сообщал, но больше в этой битве она не участвовала. Наконец-то прорвавшихся через чащу демонов встретил артиллерийский обстрел. Танки и пушки показывали просто чудеса меткости, разрывая в клочья бросившихся вперед тварей. Тем более, в этот раз основные силы мертвых представляли собой высохшие до состояния мумий покойники древних эльфов, превращенные в подобие вурдалаков. Вот только получилось они весьма хрупкими и легковоспламеняемыми. Ну, по сравнению с монстрами, сделанными из свежих трупов. Однако пылающий легион был готов к сражениям, даже очень и очень жестоким. Его чародеи прикрыли остановившихся солдат стационарной магической защитой, а закованные в зачарованные латы клыкастые и когтистые бойцы и в общем-то не спешили дохнуть или хотя бы опрокидываться при встрече с ударной волной или осколками. Хлюпики в их число попасть не могли даже чисто теоретически. Ну, если только в качестве обеда. К тому же возвышавшийся над своими подчиненными словно башня архидемон вышел вперед и устроил артиллерийскую дуэль с большей частью противников сразу. Огненные шары, слетавшие с рук Архимонда, рвали в клочья землю наскоро сделанных укреплений, корежили и плавили металл, испаряли плоть, были настолько убийственно точны, что даже отчаянно маневрирующие на своих танках дварфы редко когда могли от них уйти, а уж обычные пушки и вовсе детонировали вместе с боекомплектом, стоило лишь генералу пылающего легиона наметить их в качестве цели. Возведенные чародеями альянса щиты помогали против чар этого титана волшебства крайне слабо, а сам он казался практически неуязвимым, стремительным бегом больше похожим на полете, перемещаясь по полю боя и выискивая самые удачные ракурсы для атак. Ядра, пули, стрелы, боевая магия и целые водопады острые словно стальные иглы хвои, ничего не могло остановить с головой ухнувшего в схватку Архимонда. От выстрелов из орудий он уворачивался, словно от толстых и неуклюжих очнувшихся после весенней спячки мух. Причем проделывал это грацией истинного танцора. И даже если в процессе ему в ногу попадал бронебойный снаряд, выпущенный из главного орудия, подлетевшего к месту действия дирижабля, это не сильно мешало грациозности и скорости его движений. Сквозь водопады наколдованного огня, льда и яда проходил будто рыба через мутный участок реки. А менее существенные угрозы, кажется, просто не замечал. Даже прибывшие к месту боя со своими личными отрядами вожди орков и ночных эльфов, к которым по дороге присоединился один мелкий нахальный гоблин, не могли ничего противопоставить ему. Во всяком случае, до тех пор, пока держащийся на достаточно удаленной дистанции архидемон не подойдет поближе. Однако генерал пылающего легиона сократить разделяющую его и врагов дистанцию вовсе не стремился. Ему и издалека удавалось прекрасно рушить оборону участка, где планировалось наступление, выводя своими огненными шарами один козырь противников за другим. Ведь разнесенные едва ли не на винтики танки, в которых заживо испекся их экипаж, не могли быть снова поставлены в строй. Во всяком случае, не без капитального ремонта, для которого не было свободных мастеров и нескольких дней времени, да и число противостоящих демонам бойцов изменяться могло только в меньшую сторону. Подкреплений ждать обороняющим столицу ночных эльфов силам было просто неоткуда. Всех, кого могли, они уже в один единственный кулак стянули. Нет, слаженные удары чародеев и удачно взявшие прицел наводчики регулярно накрывали громадную синекожую фигуру, чье тело скрывали начищенные до блеска медно-рыжие доспехи. Вот только охраняющие великого мага чары прекрасно справлялись с тем, чтобы Рихмонт мог не слишком-то тревожиться из-за вражеских успехов. Сыплющие солнечными зайчиками латы лишь несколько раз оказались забрызганы темной, почти черной кровью, вытекшей из небольших ранок на открытых частях архидемона. Его защита была великолепна, феноменально хороша и изредка пасовала лишь потому, что даже одной сотой обрушенных на генерала пылающего легиона сил хватило бы, чтобы срыть с лица земли маленькую гору. Благодаря удачному сочетанию сразу нескольких факторов предводитель демонов все-таки получил несколько мелких для него ран. Однако каждая подобная травма лишь давала защитникам несколько лишних минут передышки. Архимонд вовсе не старался лезть на рожон, действуя с завидной осторожностью. Стоило ему почувствовать даже самую незначительную боль, и он отступал за спины своих подчиненных, чтобы сделать небольшой перерыв и полностью излечиться. А потом возвращался, и как ни в чем не бывало, продолжал уничтожать вражеские укрепления, действуя с методичностью и расчетливостью машины. «Так-с, «Похоже, я вовремя», – пробормотал летящий над столицей гоблин, сделавший небольшой перерыв, чтобы пополнить боекомплект и немного отдохнуть. Свои пределы выносливости имел даже он, и несколько часов забрасывания архидемона разным мусором потребовали сделать передышку. Что за народ эти ночные эльфы, а? Стоило отбыть, и вместо 300 оперативно приползших сюда боевых деревьев одни обугленные пеньки остались. А я, признаться, надеялся хоть пару часов в кровати просто поваляться. Тяжелая пехота демонов выстроилась клином и шла по кратчайшему курсу к позициям противника, не обращая внимания на потери. Артиллерии у войск Альянса просто не осталось, все танки и пушки были подбиты. Да и потери в живой силе были такие, что менее элитные части давно бы развернулись и побежали куда глаза глядят. Но лучшие из лучших солдат, которых Джоанна Прадмур взяла с собой на соседний континент, стояли, вернее, медленно пятились вглубь эльфийской столицы, огрызаясь огнем по приближающимся к ним тварям и лично Архимонду. Последнего отвлекала правительница ночных эльфов. Она восседала на верхушку особенно большого магического дерева и поднимала вверх ярко блестящий диск, с которого к небесам летел луч света. Достигая облаков, он как бы превращался в мягко светящееся облачко, из которого обратно на землю падал настоящий огненный дождь. Пламя, правда, было серебряного цвета, но очевидно жгло сильно. Во всяком случае, архидемон бросил швыряться огненными шарами и был занят тем, что держал над своими войсками нечто вроде сотканного из черной мглы зонтика. Однако поскольку защита была растянута по очень большой площади, кое-где она прорывалась, и тогда нежить сгорала двигающимся молчаливым костром, а демоны превращались в настоящие факелы на ножках, недолго бегающие туда-сюда и даже поджигающие своих собратьев. Мне кажется, это подходящий момент для атаки, и второго такого мы можем ждать достаточно долго. Раздалась в голове гоблина мысль Иллидана. Моя бывшая возлюбленная обратилась прямиком к своей покровительнице. Этот огонь является настоящей божественной магией, и поскольку она разрушает чужеродную магию не хуже моих фирменных алых молний, то по-настоящему опасна архидемону, потому он полностью должен быть сосредоточен на защите от нее. Но даже верховная жрица не может призывать подобные силы слишком часто. Монстрам до отступающих войск Альянса оставалось примерно 200 метров, и они уже предвкушали начало мясорубки, но тут земля начала взрываться и гореть у них под ногами. Причем без всякой магии. Одного из вовремя успевших установить свои мины гоблинов удостоила похвалы сама Джоанна. Правда, она облачившегося в кольчугу по росту коротышку перепутала с Тимоном, но длинносый карлик решил ей об этом не сообщать. Шансы, что ему перепадет чего-нибудь кроме теплых слов, были невелики, но а вдруг, понял, маленький волшебник ускорился так, как только мог, и изменил траекторию полета на дугообразную, чтобы зайти возвышающемуся над полем боя колоссу не прямо в лоб, а в бок, даже почти со спины. Громадное лезвие за его спиной замерло рядом с коротышкой, нацелившись своим острым концом в шею Архимона. Проверим, как трофейный кусок железа справится с его нашейными тентаклями. Стой! Попытался убедить его Иллидан, но слишком промедлил. Это плохая идея. Разогнавшийся до умопомрачительной скорости коротышка чиркнул боевым артефактом по шее архидемона. Окупленная им взрывчатка, следовавшая тем же курсом, полетела Архимонду в глаза и тут же детонировала. Вот только отростки, свешивающиеся с подбородка генерала Пылающего Легиона, оказались не просто декоративным украшением. Всего один из них попался на пути зачарованного лезвия, но этого хватило, чтобы вскрывающий горло удар превратился в небольшой и ни капли не опасный укол миниатюрного щупальца. Какого? Тимон наш задохнулся от нахлынувших на него эмоций, взирая на результат своих действий. Очень скромный результат. Мягкая плоть разошлась под ударом, обнажив прятавшуюся под ней белую трубку. Для громадной туши архидемона подобная травма была не опаснее, чем для среднестатистического человека порез при бритье. Они костяные, именно, вздохнул мысленно Иллидан. Подвижность обеспечивается большим количеством суставов. Демоны, знаешь ли, изрядно подвержены самым экзотическим мутациям. Это по их меркам не более необычно, чем маленькая родинка на щеке у кого-нибудь из людей. В этот момент верховная жрица устала, или сделала вид, что устала. Во всяком случае, дождь из серебряного пламени прекратился, а ее личное дерево-транспорт проворно зашагало вглубь эльфийской столицы. Архидемон восстановил поврежденные близкими взрывами глаза, проморгался и перевел свой крайне недовольный взор на того, кто смог ранить его. «Упс», — улыбнулся висящий в воздухе Тимон и попытался спрятать зачарованное лезвие себе за спину. «А мы тут плюшками балуемся. Задержи его на этом месте как-нибудь и отвлеки», — прозвучал в голове Тимона мысленный голос великого чернокнижника. «Миноукладчики на месте, копают. Вот оно значит, какой ты». Архидемон посмотрел на свои войска, вырвавшиеся вперед и преследовавшие отступавших защитников города. Ночные эльфы, орки, люди, гномы и представители иных рас прекратили отступать. Они гибли десятками каждую секунду, но заставляли неисчислимую орду монстров стоять на месте. Или, в крайнем случае, дорого платить за каждый шаг. Лишившись поддержки своего предводителя, армия демонов и нежити несла громадные потери. Боевые заклинания и взрывчатка выкосили уже практически всю нежить, которую демоны старались пускать впереди себя в самые горячие участки. А горячо сейчас был буквально везде. Странно, мне казалось, действующая в этом мире уже очень давно разведка собрала все возможные сведения о по-настоящему могущественных персонах, тех, кто мог бы помочь осуществлению наших планов, или заставить потратить на них больше времени. Однако почему-то среди них не оказалось тебя. Устрой им публичную порку за такой провал, посоветовал коротышка, выдыхая целое облако черного дыма. Вряд ли оно могло скрыть его от глаз архидемона, но у гоблина выработался уже определенный шаблон действий по манипуляциям со скрытым пространством. Из искусственного облачка один за другим стали вылетать крайне необычные снаряды. Глыбы камня в форме правильного параллелепипеда. Иначе говоря, кирпичи. Сестры Хорвальдс, перед которыми поставили задачу изготовить быстро и много одноразовых накопителей, для своей продукции избрали почему-то именно такую форму. А если среди них есть симпатичные разведчицы, то тем приватную, в своих апартаментах. Уже, коротко ответил архидемон, накрываясь индивидуальным магическим щитом. Врезавшись в него, артефакты взрывались словно тяжелые бомбы. Покрывающие их поверхность руны преобразовывали примерно половину прятавшейся внутри энергии в различные поражающие факторы, а оставшаяся из-за общей грубости зачарованных булыжников рассеивалась в окружающем пространстве. ХМ, необычные снаряды, хотя действуют лучше, чем ваши игрушки на алхимических смесях. Магию может победить только магия, наставительно произнес вынырнувший до пояса из черного облака коротышка, подняв вверх правую руку и оттопырив указательный палец с надетым на него перстнем. Доспехи с него пропали, марионетка уступила место оригиналу, которому сейчас могла потребоваться вся доступная ему мощь. С кончика ногтя сорвался разряд и полетел к Архимонду, все утолщаясь и превращаясь в невероятно разрушительную молнию. Плеть электричества вцепилась в магический щит прямо напротив глаз архидемона, слепя его и заставляя щуриться. Требовались очень зоркие глаза, чтобы заметить, как с золотой оправы украшения сорвался упрятанный в нее камень и полетел прямо сквозь боевые чары к генералу пылающего легиона. Артефакт абсолютно неслышно взорвался мелкой бесцветной крошкой, рассеиваясь в пространстве. Спустя пару секунд исчезло и заклинание, так и не сумевшее пробить оборону Архимонда, исчезло, а в следующее мгновение он контратаковал. Почему-то слишком многие считают, что архидемон это в первую очередь сила, грубая сила. Архимонд прижал руки к груди, и между его ладоней появилась маленькая иллюзорная фигурка гоблина, а после руки мага начали сжиматься. Вокруг Тимона воздух пошел отчетливо видимой рябью, создавая щит из воли и силы маленького волшебника. И он отчетливо прогибался, испытывая на себе чудовищные нагрузки незримой атаки. Точно такая же сфера возникла и в руках генерала пылающего легиона. Очевидно, используемые им чары имели обратную связь со своей целью. Не спорю, часто это бывает именно так. Стать главным может только очень сильный демон. Вот только для того, чтобы возвыситься над подобными вожаками полудиких стай, нужна не только голая мощь, требуется еще и дисциплинированный разум, который сам по себе есть сила, перед которой склоняются даже боги. Говоришь ты красиво и даже правильно, вот только демонстрируешь почему-то лишь примитивную тавматургию. Защитная сфера вокруг коротышки, чьи глаза сияли как настоящие серебряные прожекторы, медленно сокращалась в объемах. Более того, свет начал пробиваться сквозь его кожу. На утратившего свой зеленый цвет коротышку стало просто больно смотреть. Но несмотря на все это, силовое противостояние с архидемоном он явно проигрывал. Пусть и крайне медленно. Или может это его противник не спешил закончить столь необычный поединок, наслаждаясь медленно и неотвратимо приближающейся победой. Любая деревенская ведьма так умеет. Может быть, Подумав, внезапно согласился с ним Архидемон. Чем чары проще, тем они надежнее. И я потратил на идеальное овладение своим любимым разделом волшебства больше лет, чем существуют иные страны и континенты. Теперь мое коронное заклятие нельзя сбросить, отменить, рассеять, перенаправить на другую цель или просто пробить грубой силой, чтобы вырваться из незримых тисков. Ты стал его целью, и теперь ты обречен. Да ну, ничуть не впечатлился гоблин, до кончика острого носа которого остался какой-то метр свободного пространства. Ну да, спародировал его Архимонд, который, как многие личности, считающие себя весьма интеллектуальными, ценил юмор и сатиру, а после он начал еще больше увеличиваться в размерах и окутываться огнем. Если раньше Архидемон был вровень с какой-нибудь рядовой башней, то теперь ее мог попросту перешагнуть. Я так понимаю, предлагать тебе сохранить свою жизнь и стать моим вассалом бессмысленно, из тебя мог бы получиться неплохой слуга, целиком и полностью, раздался ответ из темного облака. Видишь ли, я не люблю над собой начальство, да к тому же на редкость амбициозен, и этот мир мой. Ах-ха-ха, не смог сдержать хохота Архидемон и протянул вперед руку. Возможно, ты и силен, но по сравнению с моим искусством и талантом ты лишь очень сильный мышонок, и очень глупый мышонок. Видишь ли, я прекрасно понимаю причину, по которой тебе так важно выиграть время. Хитроумное плетение, которое незаметно встроилось в ту бурю энергии, которую устроили здесь взорвавшиеся артефакты. Мда, гоблин озадаченно почесал затылок. Заметил все-таки, попытка была хороша. Хмыкнул Архимонд, еще плотнее сжимая сферу в своих руках, с которых вниз на землю даже капнуло чуть-чуть крови. Окружавший коротышку щит уменьшил свой объем сразу на треть, но как бы это сказать слишком очевидно. Я прекрасно представляю себе устройство и принцип работы использованных артефактов. Сделать их, наполнить энергией и использовать как бомбы, ну право слово, дешевле бы было серебряными слитками в меня кидаться. А может, у меня под рукой просто драгметаллов не было, робко предположил Тимон. Созданное им облако дыма потихоньку рассеялось, и теперь коротышка был отлично виден целиком и полностью. Командовавшие армией демонов и нежити офицеры решили прервать ненадолго контакт с противником и отвести своих бойцов. Наступление без поддержки архидемона оборачивалось для них слишком большими потерями, за которые позже с командиров бы обязательно спросил он сам. Даже тот факт, что боевыми заклятиями хоть как-то владел почти любой разумный демон, не помогал. Пришедшие на выручки солдатам силы действовали весьма эффективно. Десятки и сотни магических древесных конструктов, стекающихся со всех концов города, бестрепетно жертвовали собой, пробивая в строй настоящие просеки, прежде чем оказаться уничтоженными. Аналогичным образом действовали и духи с элементалями, которых зеленокожие клыкастые шаманы призывали в больших количествах. В проделанные ими бреши резво втекала пехота врага, рубя все направо и налево кривыми орочьими саблями и широкими секирами, сжимаемыми в руках тауринов. Ночные эльфийки предпочитали держаться позади бойцов-рукопашников, но на выбранной ими дистанции действовали не менее эффективно. Стрелы, метательные копья, звезды, чакры и вообще любая острая дрянь, которая только могла найтись в их хозяйстве. Причем обычному металлу долгожительницы предпочитали металл зачарованный и оттого еще более эффективный. К тому же их правители далеко не ушли, и теперь совместными усилиями правящая чета из верховной жрицы и главного друида превращали землю под ногами врагов в жадные, засасывающие все и вся болота. За прошедшие с нашей последней встречи несколько тысяч лет эта скотина стала еще более себелюбивой, заметил у коротышки в голове мысленный голос Иллидана. Именно он был в ответе за то громадное количество энергии, которая теперь давала возможность маленькому волшебнику сопротивляться направленной на него атаке просто чудовищной мощи. Не думал, что такое вообще возможно. Контур для нестабильного портала копается, держи его дальше. В процессе миноукладчики наткнулись на слишком плотную породу, поэтому потребуется чуть больше времени, чем планировалось. Кстати, работающие из свернутого пространства бомбы уже выходят на позиции. У тебя есть идеи, куда я должен выдать взрыв самой первой из них? Глава 52. Из дальних уголков столицы постоянно подходили подкрепления в виде сил, оставленных там, как говорится, на всякий случай. Ведь до самого последнего момента было неясно, по какому именно району города будет нанесен первый удар, а потому защитникам пришлось свои силы изрядно распылить. Когда к месту боя подкатил отряд передвижных баллист, играющих у ночных эльфов роль артиллерии, Демоны и нежить окончательно откатились к ногам своего повелителя. Нет, их боевой дух вовсе не был сломлен, а силы имелись как бы не в большем количестве, чем у всех противников вместе взятых. Но какой опытный военный сочтет, что одержанная на несколько минут раньше победа может стоить жизни его бойцов и, возможно, его собственной жизни? Тем более, что воспользоваться этим мини-отступлением защитники города не смогли. Они остались стоять на месте, строить за своей спиной баррикады из разного хлама, считать потери, переводить дух и срочно оттаскивать многочисленных раненых к целителям. Волей-неволей внимание обоих сторон конфликта сосредоточилось на самом напряженном и заметном зрелище. Своеобразном поединке грозного предводителя демонов и мелкого зеленого коротышки, про которого уже тоже расходились по всему свету крайне неоднозначные и пугающие слухи. Причем вмешиваться в него никто не думал. Подчиненные Архимонда не желали злить своего хозяина, отбирая у него добычу. А откатившимся вглубь поселения защитникам столицы банально было далековато для эффективной стрельбы. Даже парящий в вышине дирижабль прекратил обстрел архидемона из своих бортовых пушек. Все равно он в него почти ни разу не попал, а когда наводчикам все-таки улыбалась удача, все снаряды отбивались магической защитой. «Рассеянная вокруг меня энергия была тебе нужна. А зачем? А затем, что я, как и всякое по-настоящему могущественное существо, могу довольно быстро втянуть рассеянную в окружающем пространстве силу, восполнить свои резервы и оказаться вновь готов к схватке с любым врагом». Продолжал хвалебную оду своему хитроумию и гениальности Архимонд. Предводитель Пылающего Легиона пребывал в полной уверенности, что он переиграл противника и потому наслаждался своим триумфом. Он даже чуть ослабил натиск на попавшегося в его ловушку коротышку, чтобы не убить его раньше времени. В конце концов, хорошие слуги на дороге не валяются даже раз в тысячелетие. А что этот конкретный карлик ему сейчас повиноваться не согласен, да кто и когда вообще склонял голову перед архидемоном добровольно? Всех по-настоящему полезных соратников пришлось в свое время обламывать и подчинять так или иначе. И периодически приходится напоминать им, кто тут главный, когда его подчиненные слишком много воли себе берут. Знаешь, на лишенном разума зверобоге или зверодемоне это могло бы сработать. Незнакомый с логикой высший дух пал бы жертвой твоего коварства. Даже тупой вояка вроде Манарадха, имеющий привычку сначала делать и лишь потом, если надо, думать, имел бы шансы попасться в ловушку. Но было наивно предполагать, что я, Архимонд, глупо пожру разлитую в окружающем пространстве энергию, которая благодаря твоим манипуляциям стала ядом. Ладно, раз по-хорошему не получилось, будем действовать по-плохому, решил коротышка. Я не хотел этого, но ты сам виноват. Смотри и ужасайся. Гоблин, защитная сфера которого уже даже сферой в общем-то не была, облегая коротышку скорее как слишком большие для него латы, вытянул вперед руки. Крутящаяся в воздухе пыль собралась в изображении Архимонда размером с самого коротышку. Не слишком качественно сделанная и местами вообще расплывающаяся словно клякса, подобие все же было вполне себе узнаваемо. «У тебя не получится», — хмыкнул Архимонд, и на всякий случай освободил одну свою руку от попыток раздавить иллюзию гоблина и создал при помощи нее защитное заклинание, на несколько минут усиливающее его и так великолепную защиту от всевозможных магических угроз. Пренебрегать своей безопасностью генерал Пылающего Легиона никогда не намеревался, чтобы жалкий смертный мог победить меня в игре на моем же поле. Не бывать такому никогда. Тут и большинство настоящих богов спасует. Не боги горшки обжигают, не боги стоят у станка, не боги дают разным тварям пинка. Криво ухмыльнулся коротышка, а после со всего размаха пнул созданное им подобие демона между ног. Злобно зыркающие друг на друга армии оглушил грохот многочисленных взрывов, слившийся в один звук. На самом деле, он прозвучал на долю секунды раньше, чем сапог гоблина достиг точки назначения, но это заметили совсем немногие. А кто заметил, тот позже решил, что он немного ошибся. Архидемон, который временно ограничил свои способности по поглощению магической энергии из окружающей среды, заодно потерял и изрядную долю чувствительности. Если проводить аналогии, то, спасаясь от ветра, он натянул себе шапку поглубже на уши и старался дышать через рот, чтобы не почувствовать неприятный до рези запах, а заодно был отвлечен от окружающего мира своим противником, сосредоточив фокус своего внимания на явно опасном коротышке. Не было ничего удивительного в том, что великий маг проморгал доставку размещенных в свернутом пространстве боеприпасов к месту назначения, а им служили ближайшие окрестности Гульфика Архимонда. К тому же, усилив свою магическую защиту и продолжая удерживать в волшебном кулаке упорно не желающего давиться гоблина, генерал Пылающего Легиона несколько ослабил оборону от чисто физических угроз, таких, как ударная волна и осколки. В общем, архидемон в полном соответствии с расчетами Иллидана-предателя проморгал удар в точку, которую выбрал еще не определившийся с основным прозвищем Тимон, а после возвышающийся словно одинокая скала гигант издал тихое для него, но все равно отчетливо слышимое по всей столице «у-у-у-у». Затем этот титан согнулся как червяк, прижал к пострадавшему месту обе руки и завалился на бок, раздавив немало жмущихся к его ногам рядовых демонов. «Фаталити!» — провозгласил парящий в воздухе зеленый коротышка утробным голосом, похоже, воспользовавшись магией, чтобы придать ему какое-то потустороннее звучание и изрядную громкость, а затем картинно раскинул руки в стороны и поклонился взирающей на него снизу публике. «Тимон Уинс,